Можно часто врубаться в музыке, я круче, чем негрила. Фальстарт на 90-х, прогатон сила. Мои коты ведут свой образ под купол на ада. Разбор полета, инди-инди до хип-хапа. Рост на улицах, каменные джунгли стада. Рубль железа, а евро и доллары вата. Мадам напьется араки и пустится в пляс. Я выкупаю бит, пущу корни в ушах у вас. Стоппер, комбо, факча, чика-чики-танго. Нам Бог дал смотреть на небо и боли не надо. Ой-ой-ой-ой-ой, вся песня блатная. На-на-на, мана, девочка, бля, родная. Стоп, джага, бит, no life, адам, инстайп. For my town, easy guy, пиздец, биромака. Стоп, стоп, а блин, руки держат перспективу. Она взрывается с дымом, скайп, сила. Плачь, и выдвиг на нас, тут осата крю. Другие выкупают нас и несут. Люблю движение рассвета, так надо, брат. Неси добро, и руки подниму. Это дикий трэш, ман, двигай не за кэш, за идею. Я верю, я верю, я верю. Generation, put your hand in the sky. Best impression, it's a wonderful life. Это дикий трэш, ман, двигай не за кэш, за идею. Я верю, я верю, я верю. Как ребенок верит в то, что родители нарулят деньги. Так же и я верю в успех этого трека. Сэнди меня подстегивает, тому та глубина. Этот габённый мир, сам того не понимая, сбрендил полина фриков по тебе и деградируй, пленник. Давай-ка душу поднимай свою со дна. Я бамблби, добро, брат, ударю под биты чекай круг. Кубы на мели, вот и гребут подряд, кого могут, там и тут. Тонны тут, заведу, Энди тут, выключай плототу. Это труд, это труд, это мой кон. Я иду ва-банк, головы в статман. Трясу бетон, дабы не давать спать вам. Пакман, не попадись в стакан. Пацан, не вырывай, стоп. Это мой кон, я иду ва-банк, головы в статман. Трясу бетон, дабы не давать спать вам. Пакман, не попадись в стакан. Пацан, не вырывай, стоп. Generation, put your hand in the sky. Best impression, it's a wonderful life. Это дикий трэш, ман, двигай не за кэш, за идею. Я верю, я верю, я верю. Generation, put your hand in the sky. Best impression, it's a wonderful life. Это дикий трэш, ман, двигай не за кэш, за идею. Я верю, я верю, я верю. Generation, put your hand in the sky. Best impression, it's a wonderful life. Это дикий трэш, ман, двигай не за кэш, за идею. Я верю, я верю, я верю. Generation, put your hand in the sky. Best impression, it's a wonderful life. Это дикий трэш, ман, двигай не за кэш, за идею. Я верю, я верю, я верю. Generation.